306. Сын мой, для того, чтобы приблизиться ко мне, надо пройти три ступени. Земную, астральную и ментальную на плане земном, астральном и ментальном. На земле проходишь условия плотные, тяжкие, ко мне ведущие. Много подвижнее промежуточные условия астрала. Их надо пройти быстро, не задерживаясь, а лишь оявив нужную степень преодоления. Широкие границы ментала ослабевают земные притяжения, и дух может вздохнуть свободнее. Там земные устремления, то есть на земле утвержденные, не будучи связаны тяжкими частицами плотной материи, неудержимо развертываясь, повлекут дух к желанной намеченной цели. Неудовлетворенность здесь получит насыщение там, и близость здесь, ощущаемая, но невидимая, там может стать явной и видимой. Не надо там будет тратить невероятных усилий на постоянное утверждение близости владыки, и не будет разметываться ежедневное устремление вихрями земными, как разметывается оно здесь, едва сознание соприкоснется с мимо текущей жизнью. Здесь идет постоянная, страшная, напряженнейшая борьба за утверждение владыки в сознании. Причем самая сущность окружения яро восстает на дерзающего приблизиться ко мне, ежеминутно лишая его достигнутого им подъема. И какого подъема не достигло сознание ныне, жизнь окружающая тот же час пытается всеми силами потушить огни достижений. Потому нужно утверждение владыки в сердце, постоянное, непрерываемое и упорное. И как бы прочно ни было утверждено оно сегодня, еще прочнее надо утверждать его завтра, ибо по силе утверждения и противодействия. И лишь сильный и устремленный может неустанно преодолевать это страшное противодействие мира плотного, миру моему уявляемое. В этой неустанной борьбе и победе и заключается подвиг земной. В ментале уже не так. Власть земли и притяжение ее ослабевают. Дух уже не удерживается тысячами нитей внизу, но может взмахнуть крылами. Близость становится очевидностью, а очевидность и действительность совпадают. Можно учиться без конца и без конца познавать, отрешившись от малой темницы, земным окружением именуемой. В жестокой темнице, скованной по ногам и рукам, пребывает дух на земле. Во плоти сущий. Тяжкий земной каземат, называемый телом, инертный, неподвижный, земными чувствами ограниченный, пресекает возможность движения и полетов. Нужно неслыханное мужество, чтобы сохранить огненную нить связи с учителем. Но там исчезают стены темницы. Пространство открыто для дерзающего. Полетами движет мысль. Только подумать, сколько усилий должен приложить архат, чтобы в физическом теле подняться над землей или сидеть на воде. Простые и естественные полеты в тонком мире и почти не требуют усилий. Огни, зажженные в тяжких земных условиях и на земле поддерживаемый, там является газом, возносящим ввысь. Объекты устремления принимают там явные формы и питают сознание энергиями своими. Творец всего окружения, властно и мощно создает мир свой, не будучи раздираем и отвлекаем силами противодействующими. Кармическое железное кольцо плотных условий снимается. И благо тем, кто проявил и утвердил устремление свое на земле. Ибо что пожнет, и куда устремится, и как тот, кто ничего не сеял, в сознании своем, и никуда не устремлялся на земле, довольствуясь тем, что есть мраком тюрьмы земной. Но горевшие, но устремленные пределы и границ насыщения устремления своего не имеют. Законы ищите и обрящите, стучите, отворят вам, просите и дастся вам. Яро и огненно осуществляется там, где не существует плотных условий. И зерна устремления в тяжких условиях жизни земной закладываемые там урожай дадут во сто крат. Почему притчи мои и слова мои люди применили к миру земному или отнесли в туманное и непонятное Царствие Божие, когда мир тонкий есть поле посева на земле, и жатвы после освобождения от тела. Каждому зерну устремления порадуемся, каждое преодоление земное утвердим, как звено ко мне приближающее, и ручательство у явления света в мире тонком. Сын мой, последние часы битвы твоей за близость мою приближаются. Еще немного, еще усилие, и двери темницы твоей распахну широко. Сгущена тьма и тяжко преддверие, но цель Архата — освобождение от земли на земле. В теле разрушаются ограничения тела, в темнице разбиваются оковы духа и сметаются стены плотных условий. Преодолеть их — значит их разрушить. Потому утверждаю преодоление жизни. И ныне, когда темно, утверждаю сияющую победу твою над всеми условиями плотных сочетаний материи.